Она только что сказала вердикт, растерянно повторила Виви. Да, я понятия не имею, что происходит, так что лучше просто не обращать внимания. Пораженно вздохнула Нами, пока массажировала свой висок. Хотя, ты должна признать, что это довольно забавно. Усоп пожал плечами. Не успел он закончить эту фразу, как Санджи неожиданно приблизился к ним, держа в руках два бокала с выпивкой. Прохладительные напитки для миледи, предложил он Виви и Нами. О, не откажусь, сказала Нами, нетерпеливо беря одну и передавая другую Виви, которая, в свою очередь, раздраженно вздохнула. Наверное, можно просто наблюдать за этим безумием, проворчала она, делая глоток из своей соломинки. И где же, черт возьми, мой напиток, вихрастый бровастик, в уборной, махноголовый. Сможешь сказать мне это в лицо, говно кок, читай по губам, дерьмовый меч, удар, удар, порядок, порядок в суде. Спасибо, саундбайт, одобрительно кивнула Робин. Сгори на костре, сучья ведьма. Что насчет вашего опровержения, мистер адвокат, сказала она, переводя взгляд на меня. ГММЭ. Я нервно наклонился вперед, пот струился по моему лицу, пока я пытался придумать объяснение. Ну, во всяком случае, тот, который не связан с внеземным знанием. Дон не принял самоуверенное выражение лица, выпятив грудь и ухмыльнувшись мне. Все кончено, Кросс. У тебя больше нет уловок, как ни посмотри. Я моргнул от осознания, когда обдумал его слова. Подожди, угол обзора, вот оно, стойте. Рявкнул я, тыча пальцем в земноводное млекопитающее. А, Дон не моргнул в замешательстве. Вам есть что сказать, мистер адвокат? Спросила Робин. Да, действительно есть. Я уверенно кивнул. Видите ли, в данном случае я хочу взглянуть на ситуацию с другой точки зрения. Что? Взвизгнул мой дюгонь противник. Не могли бы вы уточнить, мистер адвокат? Попросил наш псевдосудья. Все очень просто, мэм. Я кивнул и принялся постукивать по листу бумаги по-новому. Как вы помните, мой оппонент предположил, что корабль мог упасть из-за того, что его швырнуло бьющий вверх поток. Однако есть свидетельства, которые противоречат этому утверждению. Я указал прямо вверх, угол падения самого корабля. Че что? Завопил Дон не от неожиданности. Я уперся кулаками в свои бедра. Как мы все знаем, если бросить какой-нибудь предмет вперед, то он пролетит некоторое расстояние, прежде чем наконец упасть на землю под действием силы тяжести. Однако благодаря силе броска он не будет падать прямо вниз. Скорее, я щелкнул пальцем в сторону Донни. Он будет падать по кривой. К кривой, заикаясь, повторил Донни, пытаясь понять, о чем я говорю. Но че что это значит, ГРК? Он застыл в шоке, когда осознание охватило его. Н нет, ты не можешь иметь в виду. Я вижу, ты все понял. Я ухмыльнулся. Действительно, в то время как брошенные предметы опускаются по нисходящей кривой, корабль, который упал на нас, падал прямо вниз. Следовательно, ваше утверждение, что он мог быть брошен сюда бьющим вверх потоком, физически невозможно. Гах, Дон не отпрянул, явно пораженный. Более того, бэм, гах, я подпрыгнул в шоке, когда Нами ударила своим климатактом по моему ящику. Ближе к делу, или я вобью свое возражение в ваши черепа, нетерпеливо прорычала она. Эх, только началось веселье, простонал Майки. Бэм, кто-нибудь еще хочет что-нибудь добавить, прорычала навигатор, стоя над полностью контуженным дюгонем. Я сглотнул и поспешно кивнул. Тот факт, что корабль упал прямо вниз, означает, что он мог упасть только с чего-то сверху нас. Я понимаю, что это звучит безумно и что, возможно, в небе вообще ничего нет, но, я бросил на нее решительный взгляд. Дело в том, что небесный остров находится там, наверху, и наш главный приоритет заключается в том, чтобы найти способ добраться туда. Доказательства очевидны. Суд выносит решение в пользу ответчика, мистера Джереми Кросса, заявила Робин, подняв молоток. Дело. Глава 26.2. Нами рывком приблизила свое лицо вплотную к лицу Робин. Положи молоток туда, откуда ты его взяла, и не смей заканчивать эту фразу. Понятно? Робин медленно опустила руку с тщательно нейтральным выражением лица. Затем Нами перевела взгляд на саундбайта, который тут же прекратил саундтрек Феникса Райта. Хорошо, теперь, самое лучшее место для получения информации об небесном острове. Не могу поверить, что я на самом деле купилась на это от корабля, который упал с него, так что, эй, ребята. Луффи помахал рукой с той части обломков, через которую он перелазил. Вы должны заценить. Здесь есть классные вещички. Ага, и здесь тоже. Крикнул Усопп из той части корабля, где находился он. Подождите меня, ребята. Пронзительно закричал Кару, решив присоединиться к снайперу. Нами явно переступила порог нормальной ярости, если судить по прямо-таки демоническому выражению лица и голосу, с которым она заговорила с Робин. «А тебе никогда не хотелось просто взять зажигалку и поджечь весь мир?» – прошипела она. Робин приняла слегка отстраненный вид. «Каждый день на протяжении последних лет 20», – задумчиво вздохнула Робин про себя. «Между этим и яростью нами, я решил сделать большой шаг назад от них обоих. И это весьма настораживает», – пробормотал я. «А ты ожидал от них чего-нибудь другого?» – Лассу устало фыркнул. Я подскочил в шоке, прежде чем недоверчиво взглянуть на пса. «Ты что, все это время спал?» Лассу безразлично пожал плечами и слегка передвинул свою немаленькую массу. «Если нет драки, то у меня нет особых причин бодрствовать, не так ли? На нас чуть не упал корабль», — возмущенно взвизгнул Саундбайт. Лассу фыркнул и перекатился на спину. «Добро пожаловать на Гранд Лайн. Разбудите меня, когда мне действительно будет чем заняться». И с этими словами он захрапел и, по-видимому, снова заснул. «Ладно». Я крепко хлопнул в ладоши, отчаянно пытаясь сдвинуть дело с мертвой точки. «Итак, есть ли у кого-нибудь хоть малейшее представление о том, откуда взялся этот корабль?» К счастью, двойной призыв как к археологическим изысканиям, так и поиску способа исправить наш логпост были достаточными, чтобы привлечь 2/3 женского населения нашей команды. Я почувствовал, как по моей спине пробежал холодок, исходящий со стороны Асп. «Вычеркните это, половины женского населения нашей команды, из их жестоких заблуждений». Робин продолжила демонстрировать свой, как всегда, впечатляющий набор навыков, анализируя труп в одном из гробов, упавших на палубу Мэри, и экстраполируя имя и происхождение корабля Сент-Бриз. Честно говоря, небрежность, с которой Робин обращался с человеческими останками, немного покоробила, но это был достаточно впечатляющий подвиг, чтобы я мог отодвинуть эту мысль на задний план. К сожалению, к тому времени, когда мы посвятили себя исследованию затонувшего судна в поисках каких-либо подсказок или ответов, оно уже погрузилось под воду. Как бы то ни было, Дюгоним пришлось постараться, чтобы спасти нашего плавучего, как кирпич, капитана от гибели вместе с чужим судном. И все же, в конце концов, нам удалось вытащить из этого испытания кое-что полезное. Скайпия выдохнула нами, глядя на потрепанную карту, которую держала в руках. «Мы сделали это!» — закричал Луффи, танцуя вокруг хлопавших в ладоши, копытца Усоппа и Чоппера. «Мы отправимся на Небесный остров!» «Небесный остров! Небесный остров! Мы попадем на Небесный остров!» — поддержала оставшиеся 2/3 от тупиц. «Итак, мы действительно поднимемся в небо!» — задумчиво произнес Леа, прежде чем взглянуть на владельца посоха. «Как ты думаешь, это возможно, Донни?» «Это звучит безумно, но...» Дюгонь замолчал, взглянув вверх. «Честно говоря, чем дольше я плыву по Гранд-Лайну, тем...» «Здравый смысл, безумие, а безумие — это здравый смысл, даже я это знаю», — равнодушно пожала плечами Рафи. «А кого, черт возьми, волнуют подробности? Главное, что мы поднимемся в небо. Это будет просто офигенно!» Майки захихикал. «Тише, парень!» — хихикнул босс, стукнув владельца нунчаков по черепу. «Мы доберемся туда в свое время. Нам просто нужно сначала выяснить, как это сделать. А почему бы нам не спросить нашего местного эксперта по Гранд-Лайну?» — спросил Зара, многозначительно поворачиваясь ко мне. Я, в свою очередь, задергался в панике, прежде чем дернуть головой в сторону нашего нового товарища по команде и отразив на лице кривую усмешку. «Да, давайте спросим у Робин». В конце концов, она путешествовала по Гранд-Лайну дольше, чем любой из нас, верно? Вдобавок, ее первой мыслью было, что там, наверху, есть Небесный остров. Зара, к счастью, сменил объект своего внимания, хотя, если я правильно понял внезапное напряжение в позе Робин, он только что сделал меня более подозрительным в ее глазах. Тем не менее, она ответила: «Ну, я никогда не видела его своими глазами, но насколько мне известно, это не просто остров, а целое море сверху нас». Нами застонало. «Хорошо, даже если мы предположим, что все это правда, как мы вообще должны попасть на небо?» «Трудно сказать», — задумчиво произнесла Виви, подперев рукой подбородок. «Я полагаю, что при достаточном опыте, Корабль может быть сконструирован так, чтобы каким-то образом достичь облаков, но факт остается фактом. Сент-Брис выглядит как обычный корабль, значит, должен быть какой-то способ. «Я предлагаю рассмотреть предположение мистера Дюгоня», — предложила Робин. «Хотя я согласна с мистером-тактиком в том, что бьющий вверх поток не является причиной падения на нас корабля, как уже говорилось, оно способно посылать корабли в полет, верно? Это что убьет тебя, если ты станешь называть нас по именам?» «Здесь четыре мистера Дюгоня», — проворчал Майки, заработав от босса шлепок с бормотанием чего-то про манеры. «Но сейчас я сомневаюсь, что этот процесс настолько прост», — пожала плечами Робин, игнорируя обмен репликами между амфибиями. «Неважно, как вы на это смотрите, но факт остается фактом. У нас для действий недостаточно информации. Может быть, на корабле найдется еще какая-нибудь информация, тогда мы должны просто вытащить его». Нами решительно кивнула. Последовала короткая пауза, пока мы переваривали эту мысль. «Ты сошла с ума», — решительно резюмировал Зара. «Ты ведь понимаешь, что тот корабль перевешивает Мэри почти в 10 раз?» «Да», — поддержал Кару. «Он прав». Я медленно кивнул, прежде чем решительно хлопнуть в ладоши. «Итак, если мы не можем вытащить корабль, тогда мы сами отправимся к кораблю. Усоп, нам нужны водолазные костюмы, причем срочно». «Придержи коней», — перебил меня босс. «Почему бы просто не отпустить меня и моих учеников? Я имею в виду, что хоть мы не можем дышать под водой, нет, но мы можем задержать дыхание настолько долго, что это не имеет значения. Что плохого в том, чтобы просто позволить нам спуститься вниз и взять то, что нам нужно?» «Все просто», — ответил я. «Мы собираемся исследовать недавно затонувшее судно, которое, очевидно, было заполнено десятками человеческих трупов». «И», — фыркнул босс, — «плюх». Мне даже не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что только что выбилось из воды позади меня. Испуганное выражение команды и звериный рык, сотрясавший воздух, были достаточным ответом. Ну, еще и панический выкрик саундбайта. Вот эта громадина. Я подождал, пока звуки погружения морского короля затихнут, и только потом похлопал босса по замерзшему плечу. «Итак, либо тебе понадобится больше дюгоней, либо больше мускулов, если вы хотите спуститься туда, не познав близкое знакомство с внутренней анатомией морского короля». И с этими словами я переключил свое внимание на Усоппа. «Так что насчет тех водолазных костюмов, когда Усопп приступил к работе над водолазным снаряжением, я воспользовался возможностью оттащить босса в сторону для относительно приватного разговора. У меня есть небольшая просьба к тебе и твоим ученикам, пока вы будете там внизу». Босс поднял бровь, глядя на меня и жуя свою сигару. «Ты имеешь в виду, помимо уже имеющейся задачи, добычи информации о том, как подняться в небо?» «Помимо этой, да», — кивнул я в подтверждение. «Я надеюсь, что ты сможешь найти кое-что с небесного острова, что ребята не заметят, и, честно говоря, я думаю, что ты и твои ребята — это лучший шанс найти их. Правда?» Он вынул изо рта сигару и задумчиво постучал ею. «И целью наших поисков станут морские ракушки». И босс, и саундбайт потрясенно посмотрели на меня. «Ты свихнулся», — решительно заявила улитка. «Нет, уверяю вас, я вполне в здравом уме», — наполовину солгал я. «Я понимаю, что будет трудно, но я уверен, что ракушки, которые я хочу, чтобы вы нашли, будут там, внизу. Может быть, их будет не так много, и есть шанс, что они разбились, но, надеюсь, некоторые остались в целости. Они имеют различные формы и размеры, но в основном имеют коническую или спиральную природу. Кроме того, в отличие от обычных ракушек, они все будут одноцветными, а не разноцветными. Они также обладают подвижными частями, такими как кнопки на них, но вам стоит избегать нажатия на них, если сможете». «Хорошо», — босс крепко зажал свою сигару, обдумывая мою просьбу, прежде чем медленно кивнуть. «Звучит как вызов, но, черт возьми, мои ученики и я любим вызовы». Он по-мужски поднял вверх большой палец. «Если твои ракушки там вообще есть, то мы достанем их тебе, Кросс, можешь поставить на это свой последний белли». Я благодарно кивнул. «Это все, о чем я прошу». Через несколько минут три чудища в водолазных костюмах и пять дюгоней мастеров боевых искусств нырнули с борта корабля, быстро погружаясь в пучину и лишь замедляясь тормозом, которым управлял Чоппер в своей мускульной форме, в то время как Кару прыгал вверх и вниз на огромных мехах, которые УСОП установил в качестве тяговой силы, а нами, Виви и сам снайпер стояли у труб, используемых для передачи воздуха и звука. На тот случай, если они отойдут слишком далеко, чтобы мы могли их услышать, Санджи взял с собой пинки, а Зарабрына, и если потому, как Саундбайт хохотал до упаду, можно было судить, что все четверо ладили примерно так же, как обычно ладили Зара и Санджи. Я сам только начал расслабляться, неторопливо направляясь к лестнице на корме. «Мистер Тактик, можно вас на пару слов?» Когда меня вырвал из моих праздных мыслей голос, который был слишком спокоен на мой вкус. «Я могу сделать это очень громко», — пробормотал Саундбайт втихаря. Я почувствовал, как мои зубы впились в губу, чтобы успокоить нервы, прежде чем ответить. «Нет, держи все в секрете». Я не стал дожидаться его ответа, прежде чем повернуться лицом к определенно ужасающей женщине, ставшей нашим археологом. «Ты хочешь о чем-то спросить меня, Робин?» «Робин, нет, дитя дьявола Ника». Робин холодно улыбнулась, и это движение было чисто физическим по своей природе. «Полагаю, пришла пора ответить на несколько моих вопросов, мистер Тактик. Я хотел спросить, что она имеет в виду, но то, как она шагнула вперед и прервала меня, сказала мне, что она уже знала, что я собираюсь сказать. Не отрицайте этого, мистер Тактик, у тебя есть информация, которой ты не должен обладать. Ты знал о личности принцессы Нефертари еще до того, как остальные твои товарищи узнали о существовании Алабасты. Ты знал о возможностях офицеров Барак Воркс, даже не видев большинство из них. Ты даже знал, что этот корабль упадет на нас. Я серьезно продвинулась в мастерстве подслушивания с тех пор, как впервые съела свой дьявольский фрукт, и поэтому могу с уверенностью сказать, что даже с дальностью действия твоего питомца. «Следи за языком», — прорычал Саундбайт, начав вибрировать с едва заметным гулом. «Ты просто не мог собрать столько информации. Итак, я хочу знать, откуда ты берешь свои знания. А если я решу не говорить тебе, Ника Робин?» Наконец спросил я низким тоном. Я не хотел обращаться с ней подобным образом, но если она собиралась играть жестко, то я не мог позволить себе не ответить ей тем же. Робин шагнула еще ближе, расположившись так, чтобы ей удалось нависнуть надо мной, несмотря на то, что мы с ней были примерно одного роста. «Ты умный парень, Джереми. Умный, хотя и слегка глуповатый. Используйте свое воображение, и будь уверен». Она провела пальцами по моей щеке, не разжимая рук. «Я не оставлю никаких следов». Саундбайт выглядел так, словно вот-вот начнет звуковой бунт, оторвет ей руку или и то и другое вместе, но прежде чем он успел предпринять какие-либо действия, я отбросил ее руку и оттолкнул ее назад. «Я, не, боюсь тебя», — четко и спокойно произнес я, решительно отказываясь давать ей хотя бы дюйм почвы для работы. «И в любом случае я собираюсь рассказать тебе все, что знаю, и Дюгоним тоже. Причина, по которой я этого не сделал, заключается в том, что имеющаяся у меня информация чрезвычайно чувствительна. И все же я хочу доверять тебе». Я остановился на мгновение, прежде чем глубоко вздохнуть. «Дело в том, что я не могу довериться тебе полностью, пока ты в самом деле не присоединишься к этой команде, а не используешь нас как бесплатное такси», — огрызнулся я, когда она собиралась возразить. «Я имею в виду, когда ты действительно присоединишься, когда ты примешь себя частью команды». Я замолчал на мгновение, глядя на нее, а потом вздохнул и ущипнул себя за переносицу. «Причина, по которой Луффи пустил тебя на борт, а я не сообщил, что ты прячешься на борту, заключается в том, что и он, и я видим в тебе хорошие. Мы знаем, что ты не такой монстр, каким ты себя выставляешь, какой многие о тебе говорят, но как бы мне этого не хотелось, я не могу безоговорочно доверять тебе, пока ты сама не сделаешь то же самое. И из того факта, что ты отказываешься использовать любое из наших имен, кроме званий, ясно, что ты нам пока не очень доверяешь. Так что мне очень жаль, но я не могу сказать тебе, что я знаю и почему. Еще нет». Робин уставилась на меня с непонятным выражением лица, оглядывая меня с головы до ног и явно ища какой-нибудь изъян, который она могла бы использовать. Примерно через минуту она снова улыбнулась, на этот раз гораздо теплее, даже слишком тепло, чтобы не усомниться в искренности. «Ты уверен в этом, Кросс?» Она подошла ко мне близко, очень близко. «Ах, парень, так вот что она задумала. Ты уверен, что я не смогу ничего сделать, чтобы заставить тебя передумать?» Она замурлыкала мне в ухо. Совсем ничего, я отчаянно боролся со своим телом, стараясь оставаться абсолютно неподвижным, пока пытался выстроить связный ответ, и в конце концов, я мог выбрать только один ответ. «Я расскажу тебе все, что знаю», – процедил я сквозь стиснутые зубы. «Если ты сделаешь одну вещь, что угодно», – выдохнула Робин, ее рука начала куда-то скользить. Я не стал ждать, чтобы узнать, куда именно, вместо этого схватил ее за запястье и сделал шаг назад. «Ты расскажешь команде о том дне, когда погибла Охара». Перемена поразила Робин, как удар молнии, каждый мускул в ее теле сжался, и старый, глубоко укоренившийся ужас вспыхнул в ее глазах, дыхание вырвалось из ее легких неровным, наполненным эмоциями вздохом. Глаза Саундбайта расширились от шока. «Срань господня!» «Что?» – вырвалось из Робин, но тут же была прервана приступом дрожи. Она была вынуждена тяжело сглотнуть и попытаться восстановить контроль над своими эмоциями, прежде чем попытаться снова. «Что ты знаешь об Охаре?» Это было требование, а не вопрос. Я огляделся, убедившись, что никого из команды поблизости нет, а потом наклонился и посмотрел ей прямо в глаза. «Больше, чем кто-либо среди живых, кроме тебя. Достаточно, чтобы знать, что случившееся было абсолютным воплощением трагедии и зверства. Достаточно, чтобы знать, что смысл слова «справедливость» был безвозвратно запятнан случившимся. Это одна из многих причин, по которым я запустил СВС. Я неловко замолчал, увидев испуганное выражение лица Робин, прежде чем снова заговорить. «Послушай, Робин, мне очень жаль, что мне пришлось использовать это воспоминание в качестве оружия, но дело в том, что пока ты не сможешь доверить нам их, я не смогу довериться тебе. Понимаешь?» Робин беспомощно открыла и закрыла рот, очевидно, совершенно не находя слов. Однако прежде чем она успела что-либо сказать, ее паралич был прерван грохотом свиста, цимбалы и голосов, приближавшихся к нам издалека. Робин посмотрела в ту сторону, откуда доносился шум, и бросила на меня свирепый взгляд, который был бы гораздо страшнее, если бы она не была наполовину в панике. «Это еще не конец», — неуверенно предупредила она меня перед тем, как уйти, только сейчас сумев вернуть на место свою дьявольскую отрешенность. «Еще как не конец», — вздохнул я про себя в знак согласия. «Охара?» — неуверенно спросил Саундбайт. «Ты когда-нибудь видел, чтобы целый остров полных людей и всем остальным погибал в огне меньше, чем за час?» «Нет». Саундбайт медленно покачал головой, явно опасаясь того, что я собирался сказать. «Она да. Вот что случилось с ее домом, когда ей было 8 лет, сухо сказал я ему. Она была единственной выжившей, и с тех пор мировое правительство охотится за ней». Саундбайт напрягся и медленно перевел взгляд на Робин, наконец сумев выдавить из себя: «Боже правый!» Мрачно цыкнув, я направился к главной палубе. «Поверь мне, Саундбайт, в том дне не было ничего правого». Глава 26.3. Саундбайт не стал отвечать. Я подошел туда, где моя команда стояла и смотрела на массивный корабль в обезьяньей тематике и экипаж, парковавший корабль рядом с Мэри, их пене утилизация. «Морская утилизация», заскрежетело у меня в ушах почти так же сильно, как панк-метал. Наконец корабль остановился. «Мы на том месте, где затонул корабль», рявкнул властный голос. «Так точно, капитан», отозвалась команда. «Кта-а-а-а», начал петь Саундбайт, что побудило меня хлопнуть рукой по его панцирю и заставить спрятаться. «Не слова о желтой штуке, которую нельзя называть», прошипел я, прежде чем задуматься. «По крайней мере, пока мы не встретим говорящую морскую звезду». «Ха, вы можете не отвлекаться, боже», спросила Виви. «Когда кричали капитан, они говорили обо мне. Наше внимание было привлечено к странному кораблю лаем того же самого голоса, что и прежде, чьим владельцем оказался громоздкий волосатый человек с широкими губами, в оранжевом комбинезоне и с хвостом. Настоящим или нет, я не знаю и не горю желанием выяснять», стоявший на носу корабля. «Приготовьтесь поднять корабль. То, что лежит на дне, теперь принадлежит королю всех утилизаторов, пиратскому капитану Масире, Масире, Ук-ки-ки». Команда на борту ответила радостными возгласами, очевидно, столь же взвинченная, как и их капитан. «Ну, эти ребята совсем чокнутые», пробормотала Нами, прежде чем посмотреть на меня. «Как ты думаешь, эти парни будут проблемой, а великий и мудрый тактик, или нам стоит просто ждать и смотреть?» Я одарил ее дерзкой ухмылкой. «Что, сюрприз тебе не понравился?» Тук, ауч. Я с визгом оборвал себя, прижимая к ушибу ладонь. «Блин, тяжелая публика». «Ладно, ладно, я разберусь с этим. Саундбайт, гастроусиление, хей, там, я помахал рукой Масире, пытаясь привлечь его внимание. Простите, что беспокою вас, но вы только что сказали, что готовитесь к поднятию корабля под нами. А, Машире моргнул на меня в замешательстве, перед тем, как накачать свою грудь. Да, именно так, эти воды, моя территория, каждый корабль, который тонет в этих краях, автоматически становится моим. Он с вызовом посмотрел на нас. А почему ты спрашиваешь? Ты ведь не пытаешься забрать то, что принадлежит мне. Я невинно пожал плечами, указывая на экипаж его корабля, который одевался и готовился к погружению, демонстративно игнорируя отчаянные жесты Усоппа и Кару. Нет, я просто пытаюсь сказать тебе, что если ты пошлешь кого-то вниз, то должен предупредить их, чтобы они были осторожны. У нас есть там свои люди, и если вы попытаетесь наложить на них лапу, они могут наложить лапу и на вас. И под наложить руки я подразумеваю, что они проломят кулаки сквозь ваши шлемы. Ты что, с ума сошел? Вопросило большинство моих товарищей по команде, недоверчиво уставившись на меня. О, неужели? Прорычала Масира. Затем, демонстрируя впечатляющую силу, он перепрыгнул все расстояния от носа своего корабля до перил нашего, заставив всех на борту, кроме босса, Робина и меня, отступить на несколько шагов. Из чего ты взял, что можешь вторгаться на мою территорию, красть мою собственность и угрожать моей команде? Отойди назад, мартышка, прорычал Лассу, менее чем за 2 секунды превратившись из сонной загорающей собаки в атакующую гончую, оскалив зубы на Масиру. Тише, парень, небрежно приказал я, отмахиваясь от него и приподнимая бровь в ответ на демонстрацию мускулистости другого пирата. Честно говоря, Фрайди и 13 были намного страшнее, чем этот парень. Черт возьми, я жил с более страшными людьми. А чтобы ответить на твой вопрос, скажу просто. Законом грибанного первонаходца, мы успели ступить на этот корабль до того, как он затонул. Черт возьми, он буквально упал по соседству, едва не потопив наш корабль. Мы имеем на него полное право. Поза Масиры стала менее угрожающей, хотя он все еще хмурился. Мне все равно, потопили вы этот корабль или нет, но факт остается фактом. Как только он ушел под воду, все сокровища на нем становятся моими. А теперь либо убираетесь отсюда и уходите, либо... Но нам даже не нужны сокровища на борту этого корабля, если они там есть. Поспешно перебил я его. Прошу прощения, может... Ты заткнешься к чертовой матери, женщина, отчаянно зашипел я уголком рта, не сводя глаз с Масиры. Человек-обезьяна тем временем скрестила руки на груди и с любопытством уставилась на меня. Тебе не нужны сокровища, тогда какого черта тебе надо? Информация, сказала я, скрестив руки на груди. Ты меня не слушал. Когда я сказал, что этот корабль упал на нас, я не шутил, а говорил буквально. Этот корабль упал на нас с долбанного неба. Мы думаем, что он мог прилететь с небесного острова, и хотим узнать, как он туда попал. Глаза и рот Масиры расширились в явном шоке. Прошло около минуты, прежде чем он снова заговорил. Небесный остров, ты серьезно? Нами бросила на меня сердитый взгляд, прежде чем поднять руку. Убедись сам. Я думала, что это безумие, но, ну, Лок не может лгать, наверное. Глаза и рот Масиры широко раскрылись, когда он увидел необычно вертикальную иглу. Сёдзё сказал, что крушение произошло из ниоткуда. Он вздохнул, прежде чем отпрянуть в шоке. Черт возьми, он действительно упал с неба. Ага, я кивнул в знак согласия. И мы сейчас рыщем хоть какие-то намеки на то, как он вообще туда попал. Конечно, это рискованно, но все равно стоит попробовать. Я щелкнул пальцами в притворном осознании. Слушай, а как насчет такого варианта? Если вы поможете нам обыскать корабль, мы отдадим вам все сокров. Ай, я взвизгнул от боли, когда Нами схватило меня мое плечо в чертовы тиски, заставляя поспешно исправить то, что я говорил. ПП% от сокровищ, переговоры проведем позже. Я вздохнул с облегчением, когда Нами отпустила меня, прежде чем изобразить нетерпеливую улыбку на своем лице. Итак, что вы скажете, капитан Масира? Как вы думаете, вы могли бы помочь нам в этом совершенно невозможном путешествии? После этих слов, человек-обезьяна расплылся в широкой улыбке и показал мне большой палец. «Принято, пацан!» Мой глаз яростно дернулся, а рука дернулась к поясу. «Начинаю испытывать комплекс по этому поводу, либо называй меня по имени, либо получишь по мозгам». Масира виновато хмыкнул, почесав затылок и спускаясь с перил на палубу. Хаем, извини за это. Так как же тебя зовут? Мне потребовалось время, чтобы успокоиться, прежде чем я ухмыльнулся и протянул руку человеку-обезьяне. Я Кросс, Джереми Кросс, третий помощник команды соломенной шляпы. Аки, у Массира отвисла челюсть, когда он в шоке уставился на меня. Погоди, ты хочешь сказать, что ты и есть тот самый Джереми Кросс, тот, который ведет это потрясающее шоу СВС? Мне показалось, что твой голос мне знаком. Он покраснел и смущенно почесал затылок. О, боже, это действительно неловко. Мой брат Сёдзё и я, большие поклонники твоего шоу. Блин, скорее всего, он убьет меня за то, что я был так груб с вами. О, а ты, должно быть, крепкий орешек. Ух ты, это такая честь. Я большой поклонник. Все, что я мог сделать, это ошеломленно моргать, обдумывая новый поворот событий. Что ж, ничего себе, согласился Саундбайт. Печально. Простонал Лассу, вновь падая на живот. Ха-хей, подождите-ка. Торопливо взвизгнул Чоппер, тыча пальцем вверх. А как же наш флаг? Наш веселый Роджер красуется на парусе и флаге. Как ты мог не знать, что это мы? Массира смущенно хмыкнул, почесав затылок. Хаем, ну, говоря на чистоту, я подумал, что вы, ребята, возможно, тоже являетесь поклонниками шоу и показываете это. Глупая ошибка, виноват. Я чуть не упал лицом вниз от абсурдности того, что только что услышал. Тяжесть капли пота, которая, как я знал, свисала с моей головы, почти тащила меня на палубу. Теперь я вспомнил то, что забыл о альянсе Саруима. У обоих братьев было столько же здравого смысла, сколько и у Луффи. То есть нисколько. В любом случае, еще раз прошу прощения за угрозы и все такое, смущенно махнул рукой Массира. Другие пираты в этих водах, как правило, грубы по натуре, и у нас бывают разногласия, так сказать. Мы с братом должны беречь свою территорию, иначе кто-нибудь мог бы выкрасть наши обломки только ради того, чтобы поиздеваться над нами. В любом случае, он хлопнул в ладоши. За дело. Вы хотите обыскать эти останки и поискать информацию? Тогда будьте уверены, что мои люди и я подымем его без проблем, черт возьми. Прекрасно. Я с усмешкой выдал ему знак «Окей». Приступай, пошли свою команду вниз, чтобы сделать то, что они собирались сделать, а мы предупредим наших парней, чтобы они не избили их до полусмерти. Вперед. Ладно. Воскликнула Массира, прыгнув обратно на свой корабль и начав выкрикивать приказы, заставляя своих людей двигаться. «Думаешь, это сработает?» – нерешительно спросила Виви. «Ты что, шутишь?» – я невозмутимо указал на Массиру. «Они с Луффи быстро поладят. Не думаю, что принцесса Нефертари имела в виду именно это, мистер Джереми», – заметила Робин, стоя в стороне. Я взглянул на нее на мгновение, прежде чем пожал плечами. «Если вы говорите о его способностях утилизатора, то да, я уверен. Я не знаю, кто дал ему его титул, но я сомневаюсь, что его команда так восторженно поддерживала бы его, если бы он не заслуживал этого. Просто расслабьтесь и наслаждайтесь зрелищем», небрежно сказала я, подходя к трубам. «Саундбайт, ты можешь?» «В чем дело, Кросс?» Саундбайт хмыкнул со знакомым хмурым видом. Я вздохнул с облегчением, прежде чем заговорить. «Просто звоню, чтобы сообщить вам, ребята, что у нас тут компания и что некоторые из них направляются к вам». «Что?» – закричал Саундбайт, крепко зажмурив левый глаз. «С моими красавицами все в порядке? Черт возьми, я пошлю Дюгони наверх. Держитесь, мы. Дружеская компания, дружеская». Рявкнул я, надеясь, что мне удастся прервать его. «Ну ладно, признаюсь, я мог бы сформулировать свои слова получше, но серьезно». Я вздохнул и покачал головой. «Как бы то ни было, к вам идут еще несколько ныряльщиков с оборудованием, чтобы помочь в поисках. Просто не мешайте им, и все пройдет гораздо глаже». «Постой-ка, да, кажется, я их вижу», — подтвердил Зара. «Металлические костюмы и какая-то гигантская механическая клетка». «Да, это они», — подтвердил я. «Хорошо, будем держать Луффи и Дюгони подальше от них. Спасибо, Кросс. Без проблем и удачи вам». И после этого соединение было прервано. Следующие несколько минут были действительно впечатляющими. От пиратов Массиры, опускающих свою люльку, чтобы схватить обломки Сент-Брисса, до Массиры, выдувающим долбанный воздушный пузырь в эту штуку и вокруг нее. Эти ребята наглядно продемонстрировали, что они не были всего лишь заурядными утилизаторами. Нет, эти ребята оставляли традиционных утилизаторов далеко позади. И только после того, как Масира прыгнул в воду, чтобы помочь нашим ребятам в поисках, я начал всерьез исследовать воду вокруг нас, сканируя глубины в поисках того, что, как я знал, должно было произойти. В конце концов, как только что-то начинает происходить, велика вероятность, что это произойдет быстро, нравится мне это или нет, и никакое количество послезнаний не сможет изменить этого. Что-то не так, мастер-тактик. Глава 26.4. Я оглянулся на Робин и начал думать, как бы уклониться от ответа, но тут же остановился. Зачем мне уклоняться от ответа? Робин умудрилась догадаться, что я знаю много такого, чего не должен знать. То, что она еще не знает, почему, не имело значения. Честно говоря, она была единственной, от кого я пытался что-то скрыть. Но теперь, когда этот кот вылез из мешка, эх, к черту тонкости. Пока же, о, просто жду, когда появится одна весьма гигантская морская черепаха, бойко сообщил я ей. Робин напряглась и заморгала в замешательстве, явно не ожидавшая подобного ответа. Прошу прощения, я не смог сдержать улыбку, когда саундбайт напрягся на моем плече, а Кару издал крайне панический вопль. И, вот оно, разве тебе не нравится изящное чувство времени Грантлайна? Что ты такой, Гоф? Робин оборвала себя с потрясенным вздохом, когда она посмотрела через край корабля, заметив довольно гигантскую тень под нами. Между прочим, задумчиво произнес я, теперь, когда я думаю об этом, что случилось с той черепахой, которую ты использовала в качестве шофера, когда работал на ублюдка Крока. Банти, кажется, Кросс. Я закатил глаза с печальным вздохом, когда слишком знакомый визг разнесся по кораблю. Расскажи об этом в другой раз. Нами, они в порядке, им это не повредит. Мэри тут же содрогнулась, когда воздушные шланги троицы натянулись, слегка наклонив наш корабль, так же как и ведущие от корабля Массиры кабеля. Хорошо, позвольте мне уточнить мое заявление. Краос, протянула Нами, подходя ко мне с дрожащими руками. Однако, как ни удивительно, я нашел спасителя, пришедшего мне на помощь в виде нашего местного четырехфутового ходячего коврика. Оставь в покое шею Кросса, Нами, отчаянно взмолился Чоппер. Я знаю, что он заслужил, но, ага, саундбайт согласился. Чистая правда. Кару кивнул. С этим не поспоришь. Лассу зевнул. Клянусь богом, здесь затевается заговор. Но если ты продолжишь душить Кросса, ты можете нанести реальный, длительный ущерб его позвонкам, торопливо закончил Чоппер. Я не прошу тебя перестать навсегда, это маловероятно. Просто, дай ему немного передохнуть. Ладно, Нами с рычанием закатила глаза. РГХ, ладно, хотя бы потому, что нам все еще для чего-то нужен безрассудный мозг этого идиота. Не волнуйся, Нами, успокоила навигатора Виви, подходя ко мне с широкой улыбкой, от которой у меня почему-то мурашки побежали по спине. Есть еще один способ выразить твое неудовольствие в здоровой манере. Я нервно отступил на шаг от принцессы. Дружеской беседе? Не, Бэм, милый младенец Иисус, выдавил я, когда согнулся пополам и схватился за свои интимные места. Это, ласково сказала Виви, перекрывая хриплый смех саундбайта. Это определенно нездоровая манера, взвизгнул Чоппер. Здоровая, учитывая, что он забыл упомянуть о многотонной черепахе, которая вот-вот проглотит наших друзей, пояснила Виви, нахмурившись. И кроме того, задумчиво произнесла Робин, я всегда думала, что генофонду не помешает небольшой надзор. Чоппер хотел что-то сказать, но потом задумчиво замолчал. «Хорошо, если вы так ставите вопрос. Клянусь, я почувствовал, как что-то щелкнуло в глубине моего сознания, когда я выпрямился, бросая кинжальные взгляды на четверых из них. Надеюсь, вы понимаете, что дорого заплатите за это», — прорычал я, испытав извращенное ликование, увидев, как все четверо нервно отступили назад. «Кросс, эй, перестань!» Чоппер запнулся. Я пытался заставить ее перестать тебя душить, это ведь засчитывается, верно? Альтернатива оказалась неприемлема, комок шерсти. Злобно отозвался я, медленно поднимаясь на ноги. Мать Божья, забудьте об этом, я разберусь со всеми вами позже. А пока, готовьтесь. О чем ты? Всплеск. Вопрос у Соппа был прерван криком, когда поверхность океана взорвалась, позволив массивной черепахе всплыть на поверхность, чтобы, вероятно, немного подышать. Я хихикнул, глядя, как все пытаются восстановить равновесие, прежде чем взглянуть на морского короля в панцире. Итак, что же это говорит о моей жизни, если я могу без сомнения сказать, что это вторая по величине морская черепаха, которую кто-либо из нас когда-либо видел. Ты хоть на мгновение можешь стать сильным». В панике всхлипнул Усопт. «Усопт прав, Кросс». С отчаянием согласилась Виви. «Воздушные шланги парней торчат из его рта. Их здесь съедят», — закричал Кару, отчаянно хлопая крыльями. «Кто же будет бороться с этим огломенным монстром?» «Ладно, спокойно, спокойно, спокойно». Чоппер тяжело дышал, ударяя себя копытами по лбу. «Мне просто нужно сделать рвотное средство класса «Морской король». Скорее, дайте мне 500 кубов пресной воды, 1000 килограммов фекалий и шприц размером. Удар. Ау, спасибо. Без проблем», — пожал я плечами, пряча дубинку обратно в карман. «И кроме того, не думаю, что нам нужно беспокоиться о том, чтобы заставить его выплюнуть корабль. Так ты хочешь сказать, что с ребятами все будет в порядке?» — с любопытством спросила Нами. Я закатил глаза и устало вздохнул. «Да, с ними все будет в порядке, и нет, нам не нужно перерезать их веревки, чтобы спасти Мэри. Нам просто нужно что-то действительно шокирующее, чтобы заставить его опустить челюсть. Ну, скажем, внезапное наступление ночи». «И-и-и-и». Все огляделись в замешательстве. «Что-то должно было произойти, Кросс?» — спросила Виви. Я стиснул зубы и посмотрел вверх. «Я сказал, внезапное наступление ночи». «Да ладно, где она? Я уже начинаю плохо выглядеть. Черт возьми, то облако движется быстро, и вот оно». «Твой тайминг отстой», — усмехнулся Саундбайт. «Выку, ТСК, Эркх, в любом случае, это первый раз, когда я ошибся», — ответил я. «Кроме того, не похоже, что мир работает по часам. Он часто так делает», — спросила Робин не так спокойно, как стоило бы ожидать. «Позволь мне сформулировать это так». Нами стиснула зубы, ее глаз дернулся из-за того, что она пыталась удержаться от паники. «Я завидую твоим способностям, потому что ты можешь дать Кроссу пощечину, когда он того заслуживает, в любое время и в любом месте. Прости, если я не нахожу это обнадеживающим». «Кросс, что случилось с небом?» — спросила Виви с гораздо меньшим самообладанием, чем Нами. «Какой-нибудь дьявольский фрукт, работающий со временем, или что-то в этом роде. Если бы я знал о дьявольском фрукте, который мог бы играть со временем, я бы уже съел его и дал бы себе пощечину, чтобы ты не получила награду», — ответил я. «Нет, это не настоящая ночь, всего лишь облачная формация». «Как облачные формации могут быть такими непроницаемыми?» — потребовал ответа наш навигатор. Я позволил дьявольской ухмылке расползтись по моему лицу, затем повернулся к распахнувшей рот черепахе. «Я приберегу это объяснение до возвращения остальных». Всплеск, треск. Луффи перемахнул через перила и рухнул на палубу. «Ха, снова в строю. Буя, можно мне? Кус, ауч. Осторожнее, белая шваль». «Да, справедливо. Хей, ребята», — небрежно поприветствовал Наззара, когда он, Санджи и Дюгони забрались на борт, нагруженные сумками с добычей. Мечник уронил свой мешок, прежде чем поднять бровь на меня. «Ты не подумал упомянуть черепаху?» «Не думаю, что в этом была необходимость», — равнодушно пожал я плечами. «В его словах есть смысл», — заметил босс. «Хэмэмэм». В конце концов, зарахмыкнул в знак согласия. «Но как вы выбрались, ребята?» — пробормотал Усопт. «Смотри, у черепахи открыта пасть», — указал Чоппер. «Да, мы заметили это, когда выходили», — пожала плечами Рафи. «Странно, да, странно», — задумался Кару. «Как будто она испугалась». «Фу, ква», — Кару прервал Луффи, выпрямившегося с придыханием, как он выплюнул полные легкие морской воды. Сделав это, он тупо заморгал от удивления. «О, я жив, классно». Затем он в замешательстве посмотрел вверх. «А, почему потемнело?» «О, это не ночь, не волнуйся», — заверил я его, изо всех сил стараясь не улыбаться. «Мы просто под покровом облаков. Если вы думаете, что обычные облака отбрасывают тени, вы должны увидеть, на что способны целые моря из них». Нами одними губами произнесла «целые моря», а потом застыла, когда кровь отхлынула от ее лица. Затем медленно она посмотрела вверх. «Не может быть», — вздохнула она. «А-а-а, еще как может», — я нетерпеливо кивнул. «Бриз свалился с небольшого ответвления этой штуковины, а это есть главное облако. И она даже не единственная в мире. К тому же», — Нами несколько мгновений беспомощно двигала челюстью, прежде чем сжать ее. «Хорошо, это говорит мне, значит, что-то здесь поможет нам подняться наверх». Она слабо указала на мешки с реликвиями, которые собрали наши товарищи по команде. Я махнул рукой. Кое-что, что Луффи подобрал, будет полезно в долгосрочной перспективе, и я уверен, что Робин оценит возможность взглянуть на некоторые 200-летние реликвии. Не стану отрицать, что хочу взглянуть на наши последние приобретения, задумчиво произнесла Робин, жадно облизывая губы и разглядывая мешки. Плюс, возможно, мы сможем получить хорошую цену от некоторых коллекционеров за слегка поврежденный водой антиквариат South Blue. На, я беспомощно пожал плечами. Дело в том, что мы получим необходимую нам помощь от кого-то, а не от чего-то. И этим кто-то будет, Виви вопросительно замолчала. Плюх, массивная рука внезапно потянулась вверх и схватила перила Мэри, прежде чем втащить еще большую массу на палубу корабля. Уоу, это было страшно. Эй, ребята, вы в порядке? Все знакомые с Массирой тупо уставились на него, а потом медленно повернулись и уставились на меня. «Поблагодаришь меня позже», — сказал я утилизатору. «И у нас все в порядке, спасибо. Но ты, наверное, должен сказать своим ребятам, чтобы они освободили твою люльку, прежде чем ты потеряешь свой корабль, не так ли?» Массира нахмурился и застыл. «Да, конечно, черт возьми, та штука обошлась нам в целое состояние. Крепко ударит по бюджету». Сёдзё это не понравится. Думаю, что мы ничего не можем сделать против такого большого монстра. Ладно, ребята, я знаю, что это трагедия, но все же отрежьте веревку. Единственным ответом экипажа короля утилизаторов было бессвязное бормотание и трепетание. А, ребята, что случилось? Капитан, смотрите, мне стоило больших усилий не захихикать, когда все на Мэри посмотрели в ту же сторону, что и экипаж другого корабля и морское чудовище. «О, я забыл упомянуть», — невинно спросила я, и мой голос скользнул сквозь ледяную тишину, которая заморозила воздух. «Там, наверху, живут люди. Они...» Я указал на чудовищно-титанические формы, видимые в темноте вокруг нас. «Это их тени. Страшно, не правда ли? Разве говорить правду только с технической точки зрения не уморительно?» Молчание длилось еще секунду. «Две. Три». Затем одно из копий шандийцов дернулось, и саундбайт завопил фальцетом, как маленькая сучка. Маэнстрэлэлэй. И после этого мы устремились в путь. О, глава 26.5. Через 5 минут я уже катался по палубе, смеясь да упаду над реакцией моих товарищей по команде. Их лица, внезапный прилив сил для быстрой гребли, так уморительно, первоклассная комедия в лучших традициях. Настолько, что моему смеху не мешал тот факт, что Виви в данный момент делала все возможное, чтобы раздробить ногами мою грудную клетку. Осел, ублюдок, подонок, дикарь, нахал, черт возьми, сволочь. Конечно, тот факт, что она так грубо ругалась, что Дюгони и Кару стояли и смотрели на нее с одинаковым румянцем на лице, возможно, также играл свою роль. Также помогало то, что ее удары не причиняли такой уж сильной боли, так что я мог продолжать смеяться без проблем. Ха-ха-ха, уф. Ха-ха-ха, ох-хо-хо-хо, боже ж мой, ох, ваши лица, ваши пха, ах, лица, это было бесценно, бесценно, пфа-ха-ха-ха, небесный остров страшен, небесный остров страшен, небесный остров страшен, стонал Усоп на палубе, раскачиваясь взад и вперед в позе эмбриона. Чоппер, сгорбившись над бочонком, лихорадочно строчил в блокноте страницу за страницей, пытаясь разобраться в биологической логике чего-то, что нарушало закон квадрат-куб, как сухая ветка. Да, в его глазах виделась искра сумасшествия, но, к счастью, похоже, он не нуждался во внимании. Робин изо всех сил старалась сохранить внешнее спокойствие. Зара, Нами и Санджи наблюдали за Виви с разной степенью удовлетворения. Лассу, конечно же, продолжал спать, а Луффи и Массира оживленно обсуждали тени. «Окей, значит, так ты действительно собираешься попасть туда?» А взволнованно спросил человек, похожий на гориллу. «Я могу только вообразить, каким будет это путешествие. Мне так завидно. Шишиши. Мне тоже». Луффи согласно кивнул и почесал пальцем под носом. «Я тоже с нетерпением жду этих гигантов. Мы уже встречали гигантов раньше, да, но никогда таких больших». Его ухмылка расширилась в геометрической прогрессии. «Ао, если нам действительно повезет, то, может быть, нам даже удастся сразиться с одним из них». «Вета», — рявкнула Нами, грубо хлопнув рукой. «Поддерживаю», — согласился Зара. «Подождите, ха-ха-ха, хуу, стойте». Я умоляюще поднял руку. «Подождите, я мог немного приврать, ладно, хруст, гах, Почему всегда по носу, сука, придурок? Прорычала Виви, топая прочь. ГРГХ. Болезненно булькнул я, когда рывком вернул свой нос на прежнее место и зажал его, прежде чем заговорить. Боже, она только кажется милой, ТСК, в любом случае. Послушайте, эти тени были именно ими, тенями. Я не буду утомлять вас техническими подробностями, но проще говоря, это была просто игра света. Люди там, наверху, имеют крылья, правда, но кроме этого, единственное их отличие от нас культурное. Ясно, Луффи осунулся и надулся, но все остальные заметно расслабились. В любом случае, сказал я, поворачиваясь к Масире, спасибо за помощь, капитан Масира, и прошу прощения за то, что технически похитил вас с вашего корабля. Но, ХМ, пока вы тут, посмотрим, насколько успешно прошла наша маленькая импровизированная операция. Я указал на груду антиквариата, читай, хлама, который мы собрали и разложили на палубе. Очевидно, безрезультатно, но может быть у вас есть какие-либо идеи о том, как нам добраться до Небесного острова. Эх, не волнуйся насчет всей этой темы насчет похищения, небрежно отмахнулась Масира. Мы все запаниковали, это была такая же моя вина, как и ваша. И кроме того, он порылся в своем комбинезоне и вытащил Eternal Pos. Я часто фридайвлю, поэтому ношу его с собой на случай, если течение усилится и унесут меня далеко от корабля. Моя команда знает, что встретит меня там, если нас вдруг разбросает. Что, по-моему, очень кстати. Он показал всем большой палец вверх. Потому что, я знаю кое-кого, кто может помочь вам с решением вашей проблемы. Я победоносно ухмыльнулся, пока другие подняли крики удивления и облегчения. Джекпот. Джея, да, нами прочитала надпись на позе. Ты что-нибудь об этом знаешь, Виви? Принцесса задумчиво прикусила большой палец. Ну, мы с отцом останавливались там несколько раз, отправляясь из Алабасту и обратно, но... Она отрицательно покачала головой. Он, Игорем, Пелл и Чака всегда втройне оберегали меня, чтобы я никогда не сходила на берег, пока мы там были. Хорошая мысль, согласился я. Единственная цивилизация на острове это Моктаун. Пиратский город во всей своей красе. Масира согласно кивнул. Кросс прав, Моктаун та еще дыра. К счастью, наш пункт назначения находится на другой стороне острова и это дом нашего босса. Поверьте мне, босс умный человек, и он верит в невозможное так же сильно, как мой брат и я. Нами взглянула на меня с Луффи, и как только он кивнул, а я показал ей большой палец, она начала отдавать соответствующие приказы остальным членам экипажа. Итак, спросила она меня, когда корабль стал настолько же автономным, как обычно, подходя ко мне и разглядывая добытые нами предметы, над которыми корпела Робин. Ты что-то говорил о том, что здесь есть какая-то штука, которая может пригодиться в долгосрочной перспективе. Угу, кивнул я, медленно обходя руки, которыми Робин принялась за работу, схватил за ручку ветхий волновик и осторожно оттащил его в сторону, где Нами могла его осмотреть. Вот эта хлипкая штука. Нами бросила один взгляд на явно сломанную машину, прежде чем одарить меня равнодушным взглядом. Ты и твои шутки начинают действовать на нервы, Кросс. Эй, на этот раз без шуток, клянусь, заверил я ее. Конечно, она нуждается в серьезном ремонте, но... Я постучал носком ботинка по металлическому шару на торце обломка. Ключевой компонент остался цел, и даже среди своего вида, несмотря на возраст, он все еще абсолютный король. Как только починим, помнишь лодку Эйса? Это в значительной степени оно и есть, за исключением того, что эта модель, вероятно, еще быстрее. Невозмутимый взгляд Нами сменился созерцательным, а затем и восхищенным. «Я снова люблю тебя, Кросс», — взвизгнула Нами, обвивая руками мою шею, после чего радостно отпрыгивая в сторону. Я тупо смотрел ей вслед, прежде чем одарить саундбайта взглядом. От ненависти до любви ровно за 10 секунд, невозмутимо заметил я. И все, что для этого потребовалось, это бесценный и уникальный подкуп, — хихикнул саундбайт. «Ты, кажется, не очень удивился, когда я сделала то же самое», раздался рядом приглушенный голос. Я оглянулся на Робин, которая, хотя ее руки продолжали усердно заниматься археологией, смотрела прямо на меня с настороженным выражением лица, хотя в ее взгляде был легкий намек на страх. «Мистер Джереми, на протяжении многих лет я использовала все возможное, чтобы завоевать доверие окружающих, за исключением правдивого рассказа о том, что случилось со мной. Я проигнорирую твое невозможное знание пока, чтобы спросить тебя вот о чем. Что заставляет тебя думать, что в этот раз все изменится? Я прикусил губу, обдумывая свой ответ. Хотел сказать, что это потому, что мы были теми, о ком ей рассказывал Сол, но для такого было слишком рано. Такого рода бомба не заслужит ее доверия, скорее станет причиной слома шеи. А значит, был только один ответ. Это, нейтрально ответил я, это вопрос, на который ты и только ты можешь ответить. Я не способен и не склонен принуждать говорить им об этом. Это не ультиматум, и нет никаких ограничений по времени. Это просто, есть. Когда ты решишь рассказать им все по собственной воле, когда ты достаточно доверишься им, чтобы действительно присоединиться к нашей команде, тогда я тебе все расскажу. Ее взгляд немного ожесточился, когда она вновь посмотрела на свою работу. Ты хочешь сказать, что тогда ты будешь мне доверять? Нет. От удивления ее взгляд вернулся ко мне. Я уже доверяю тебе, Робин, в определенной степени и на определенных расстояниях. Я просто жду, когда мы станем друзьями, полностью и бесповоротно, и буду честен. Я вспомнил о будущем, о том, как Робин улыбалась и плакала вместе с командой, как она по-настоящему открылась. Я вспомнил, какая она на самом деле, и я улыбнулся. Я с нетерпением жду, когда этот день настанет. Она уставилась на меня, ее руки замерли, пока она искала на моем лице любой признак обмана, прежде чем медленно позволить своим рукам рассеяться. «Ты, странный ты человек, Кросс». Я даже хихикнул, печально покачав головой. «О, то ли еще будет, поверь мне. Фвум-вум-вум, а-а, помогите, позовите врача». Я резко вскинул голову, когда трижды прозвучал звук падения со стороны верхней палубы, и мрачно нахмурился. «Позволь мне продемонстрировать». И с этими словами я зашагал вверх по лестнице туда, где Чоппер лихорадочно осматривал упавших чаек. Их подстрелили, кто-нибудь, позовите. «Ты и есть врач, тупица», — Саундбайт хихикнул. «А, точно». Чоппер двинулся, чтобы осмотреть их, его экспертные глаза блуждали по их телам, в то время как Усоп подвергал идею о том, что они были застрелены, что позже Чоппер доказал, извлекая пули и показывая всем. «Ну, тогда они, должно быть, были застрелены некоторое время назад и умерли только сейчас», — небрежно пожала плечами Нами, глядя на птиц. «Это печально и жестоко, но такое случается. Извини, Чоппер». «Да, и кроме того», — крикнул Усоп из вороньего гнезда. «Даже если бы в них стреляли, Саундбайт услышал бы любой выстрел в радиусе мили от нас, верно, слизняк, утрись», — крикнул Саундбайт, прежде чем бросить на Чоппера извиняющийся взгляд. «Но он прав. Я не слышал ни черта. Хм». Чоппер смущенно замолчал, глядя на трупы чаек. «Ну, я думаю, такое возможно. Такое случалось и раньше, только не в этот раз. А, Лассу», — Нами моргнула, глядя на пушку Таксу, когда он поднялся по лестнице и подошел к телам. «А чем ты?» Лассу прервал ее, принюхавшись к пуле, которую Чоппер держал в руках, и мрачно фыркнув. «Так я и думал. Принюхайтесь». Чоппер так и сделал, и его зрачки тут же расширились. «Порох, эта пуля все еще пахнет порохом. Если бы этих птиц подстрелили хотя бы час назад, их кровь смыла бы этот запах. Это потому, что их не расстреляли час назад, не так ли?» Фыркнул Лассу, медленно продвигаясь рядом со мной и присоединяясь ко мне в моем свирепом взгляде вдаль. «Нет», — подтвердил я, не оглядываясь на команду и глядя прямо перед собой поверх воды. «Их сняли с дали. Обрати внимание, Усоп, ты наблюдаешь за работой человека, которому, без сомнения, суждено стать твоим соперником в далеком будущем». «Че что?» — Усоп под шока начал заикаться. «Ты уверен, Хм?» — прогудел я, постукивая себя по подбородку в притворной задумчивости. «Знаешь что, давай-ка проверим». И после этих слов я вытянул руку и выставил средний палец на всеобщее обозрение, с вызовом глядя прямо перед собой. Я выждал целых 5 секунд, прежде чем опустить руку и сделать шаг в сторону. Треск. Не секундой позже, судя по тому, как кусок мачты Мэри вырвался из-за пули, срикошетившей от нее. «О, да», — мрачно кивнул я, глядя на горизонт и провоцируя придурка сделать еще один выстрел. «Без сомнений». С этими словами я развернулся и спустился по лестнице на главную палубу. «Смотри в оба, ребята», — крикнул я своим товарищам по команде, смотревшим на меня с удивлением и ужасом. «Мы уже в радиусе досягаемости врага», — резко сказал я, поймав взгляд Луффи. Он выглядел более чем решительным и весьма раздраженным. Дальше будет только труднее. Как только Луффи кивнул мне, я переключил свое внимание на босса, который, не нуждаясь в подсказках, протянул мне рюкзак. Что ж, Кросс, ты был прав. Там было несколько причудливых ракушек. Как насчет того, чтобы наконец объяснить нам их предназначение? Я ухмыльнулся, взял сумку и посмотрел на коллекцию раковин внутри. Они называются ракушами, и они помогут некоторым из нас стать намного сильнее значительно раньше. Я потирал руки от нетерпения, когда смотрел на них. Ладно, давай посмотрим, что у нас есть. О, глава 26.6. В безветренную погоду. На второй половине Грантлайна большой белый корабль в форме кита плыл по волнам. После потопления Ара Джексона он стал самым узнаваемым силуэтом в открытом море Нового мира. Моби Дик, флагман пиратов Белауса. Многие пираты рыскали в его поисках, пытаясь свергнуть его капитана, либо ради справедливости, либо ради славы. Все они потерпели поражение. Многие из них встретили смерть, но некоторые предпочли принять мудрую философию. Если не можешь победить, присоединяйся. Таким образом, пираты Белауса с каждым месяцем становятся все сильнее, а титул капитана сильнейший человек в мире остается недосягаем ни для кого, кроме других Йонка, и они едва ли считают, что это стоит усилий. Зная его репутацию, многие были бы удивлены, насколько беззаботным был рутинный день на борту Моби Дика, когда не было ни штормов, ни врагов, с которыми можно было бы иметь дело. Глядя на то, как суетилась команда, она казалась больше похожей на сплоченную семью, чем на что-либо еще. В самом деле, взгляд на пиратов с такой стороны дал бы подавляющему большинству людей в мире повод задуматься, верен ли стереотип о том, что все пираты зло. Дон-дон-дон-дон. Если, конечно, вы не расстроили их в какой-то недавний момент, поднимите улитку, проворчал мужчина в фиолетовой куртке и с желтыми волосами, хорошее настроение которого внезапно испортилось. Горстка других людей, все они были командирами дивизии пиратов Белауса, присоединилась к Марко, когда он двинулся к гастроподу, о котором шла речь. «Третий за день, думаешь, он собирается сделать это традицией?» – спросил Харута. «Если это так, то ему лучше молиться, чтобы подначки отца не стали регулярными», – проворчал Джосс, когда другой член экипажа поднял трубку. «И все же я считаю, что ты слишком остро реагируешь», заявил Виста. Эйс бы запросто выдал ту шутку. «Да, но он член семьи», – проворчал Марко. Все дальнейшие обсуждения были прерваны улиткой-транспондером, принявшей дерзкое выражение лица. «Эй, Кросс, пока мы ждем, можно задать вопрос, какой, саундбайт, можно я начну СВС?» «Что? Нет, черт возьми, это мое право как ведущего шоу. Единственный, кто может его запустить, это я. Ах ты сукин, ха-ха-ха-ха, ха». «Почему-то эта шутка никогда не устаревает», – рассмеялся Виста, обведен вокруг пальца улиткой. «Да, предполагаю, что это не наскучит быстро», – усмехнулся Намур. «Ты ведь понимаешь, что это мой трансивер?» «Да, но он бесполезен без меня», – хи-хи-хи-хо-хо-хо. В трубке послышалось какое-то бормотание, что-то вроде «Напишу письмо года Сенсию и не так смешно, когда шутит над тобой». Наконец, когда смех на другом конце улитки и на палубе Моби Дика стих, Кросс снова заговорил. «Тьфу, ладно. Приветствую, верные слушатели. Во-первых, позвольте мне заверить вас, что я не собираюсь делать привычку извещания три раза в день. О-о-о, заткнись. Но как бы то ни было, саундбайту стало скучно. Ай, лжец, лжец. Вот черт, ну ладно, я не хотел признаваться, что допустил небрежность в обращении с М, нетрадиционным зажигательным устройством, что вызвало гнев двух женских представителей моей команды, и Санджи с Чоппером посоветовали мне оставаться неподвижным, пока эти раны не заживут. Итак, в свете развития последних событий, я решил удалиться в кладовую и сделать короткую передачу, посвященную одной из главных причин, по которой я основал СВС в первую очередь – существование хороших пиратов. Так вот, как я уже говорил в своем первом эфире, хорошие пираты составляют меньшинство среди морских разбойников. Однако факт остается фактом, они существуют. На самом деле, хорошие пираты составляют половину среди наиболее известных пиратов из ныне живущих, четырех Йонка, правителей второй половины Грантлайна, и учитывая то, как я осознал беспардонности замечания, которое я сделал сегодня ранее, я собираюсь сосредоточиться на более великом из этих двух, ну, во всяком случае, более великом с моей точки зрения. Мой капитан со мной не согласится. Дамы и господа, эта передача посвящена пиратам Белоуса.